жив. Держись, когда закрались мысли враги. Терпи, когда бросает острая боль. Не ной, когда погряз в болоте потерь. Ты просто верь. Верь всегда в свои силы. Ты рожден, чтобы быть счастливым. И никто не вправе возразить. Кровью, потом, мыслью, слогом. До мечты совсем немного. А ты значит жить. А ты значит по-настоящему жить. Порой среди огромных жизней скоростей забываем, кто мы и где. Теряясь в суете, забываем, кто ли где. Предназначение и цели не приведет ли то, что ценим нас к боли потерь. Навстречу новому дню в лучах солнца палящего. Это и значит жить по-настоящему. К черту усталость сквозь стерни к звездам. Без права на слабость ты просто верь всегда в свои силы. Ты рожден, чтобы быть счастливым. И никто не вправе возрастить. Кровью, потом, мыслью, слогом. До мечты совсем немного. Это и значит жить. Это и значит по-настоящему жить. Жить, это и значит по-настоящему жить.